Глава 3. Теория познания Платона. Страницы со 198 по 210. Рассмотренный логический аспект учения об идеях вводит нас в учение Платона о познании. В свою очередь, теория познания Платона неотделима от его учения о душе. По Платону знание возможно не для всякого. Философия, буквально любовь к мудрости, невозможна не для того, кто уже обладает истинным знанием, не для того, кто совсем ничего не знает. Философия невозможна для того, кто уже обладает истинным знанием, то есть для богов, так как богам незачем стремиться к знанию, они уже находятся в обладании знанием. Но философия невозможна и для того, кто ровно ничего не знает, для невежд, так как невежда, довольный собой, не думает, что он нуждается в знании, не понимает всей меры своего невежества. Поэтому, согласно Платону, философ — тот, кто стоит между полным знанием и незнанием, кто стремится от знания менее совершенного восходить к знанию все более и более совершенному. Это срединное положение философа между знанием и незнанием, а также восхождение философа по ступеням совершенства знания, Платон обрисовал полумифически в диалоге «Пир» в образе демона Эроса. Что же есть по Платону знание? Вопрос о знании освещается в ряде диалогов, из которых особо важное значение имеют «Тиетет», «Менон», «Пир», «Государство». При разработке вопроса о знании и его видах Платон исходит из мысли о том, что виды знания должны соответствовать видам или сферам бытия. В свою очередь, для истинного понимания бытия Платон считал необходимым разрешить противоречие между двумя наметившимися в греческой мысли противоположными концепциями — элейской, утверждающей неизменность, тождественность, неподвижность истинного бытия, и гераклитовской, отчасти отраженной также у Протагора и доведенной до крайности у Кротила, признающей его вечную текучесть, изменчивость и подвижность. Платоновское исследование гносеологических вопросов сложно. В названных выше диалогах, в каждом из них в отдельности, проблема познания ставится отнюдь не во всем своем содержании, а так, что предложенные Платоном в них решения восполняют друг друга и только в своем соединении дают более или менее полный ответ на вопрос, что разумел Платон под знанием. В русской, и не только в русской научной литературе, посвященной Платону, чрезвычайную ценность представляет, в частности, для освещения гносеологии Платона, исследование профессора Лосева. Этот выдающийся ученый, один из лучших во всем мире знатоков платонизма, дал не только превосходный по точности и обстоятельности философский и диалектический комментарий гносеологических диалогов Платона. Но, что еще важнее, показал, каким образом точка зрения, развитая Платоном, например, в Теэтете, дополняется в анализах Менона, Пира, Государства и так далее. В следующем ниже изложении теории познания Платона мы используем результаты ценного исследования профессора Лосева. Смотрите «Лосев. Очерки античного символизма и мифологии», том 1, переводы отрывков из Платона, Москва, 1930 год, особенно страницы 377-404, 439-447, 461-462, 468-483, 573-586. При рассмотрении учения Платона о знании необходимо прежде всего иметь в виду, что вопрос о знании отнюдь не ставится у Платона ни как отдельная, изолированная, ни как основная проблема философии. Такое значение гносеологическая проблема получила только начиная с XVII века и только в некоторых учениях и направлениях философии. Учение Платона о познании неотделимо от его учения о бытии, от его психологии, антропологии, от его космологии и мифологии, от его диалектики. Рассматривать Платона как гносеолога в немецком или английском вкусе XVIII века, вроде Юма или Канта, означало бы утрату или отсутствие строгого исторического чутья. Отсутствием этого чутья отличаются работы по интерпретации Платона и платонизма, написанные, например, неокантианцами Марбургской школы, Германом Когеном, Паулем Натарпом и другими. В их изображении Платон выглядит как некий античный кантианец, как трансценденталист, едва ли не марбургского чекана. Исторически это не только модернизация или стилизация Платона под Когена. Это стилизация, далекая от реального историзма, основанная на слепоте по отношению к исторически своеобразным чертам и характеру античного философствования. Конечно, у Платона имеется ряд учений, прежде всего, зародыши последующего гносеологического и логического идеализма, которые могут быть истолкованы как предвосхищение не только теории врожденных идей Декарта, но даже трансцендентального априоризма Канта. Но все эти учения в крайнем случае составляют только трансцендентальный момент или аспект философии Платона и могут быть поняты только в связи с другими существенными ее моментами. И, напротив, правомерен и плодотворен подход Лосева, для которого так называемый трансцендентализм Платона только один и притом отнюдь не последний, не завершающий, не высший аспект платонизма, но аспект, необходимо подчиненный высшим его аспектам и, прежде всего, диалектическому. Анализ знания. Введением в гносеологическое учение Платона может быть диалог тет-а-тет. Предмет диалога — именно вопрос о существе знания. Речь идет не о том, какие существуют частные виды знания, а о том, что такое знание само по себе. Смотрите тет-а-тет 146-е. Диалог не дает положительного ответа на вопрос, но опровергает три несостоятельных с точки зрения Платона решения этого вопроса. Первое. Взгляд, по которому знание есть чувственное восприятие. Второе. Взгляд, по которому знание — правильное мнение. И третье. Взгляд, по которому знание — правильное мнение со смыслом. Чтобы отвергнуть отождествление знания с чувственным восприятием, необходимо по Платону рассмотреть принципиальную основу этого отождествления. Основа эта — учение о безусловной текучести всего существующего и об его безусловной относительности. Опровергающие доводы Платона в первую очередь направлены против знаменитого тезиса Протагора о человеке как о мере всех вещей. Мерой может быть только человек, уже владеющий знанием. Далее, против учения о безусловной текучести выдвигается возражение, согласно которому защитники этого учения лишены возможности точно указать, что именно движется. Все ускользает от определения в вечном и безусловном потоке движения. Смотрите там же. Наконец указывается, что при безусловной текучести познание невозможно еще и потому, что посредством одних лишь чувственных восприятий невозможны умозаключения, без которых не достигается никакое знание о сущности. Поэтому ответ на вопрос «что такое знание?» необходимо искать в том, что получает душа, когда осуществляет рассмотрение сущего сама по себе. Смотрите Теетет 187а. Необходимое для познания единство не может быть найдено в области чувственных восприятий, так как в этой области все течет и все лишено твердой определенности. Таким образом, получается вывод, что чувственному, как текучему, должно предшествовать нечто уже не текучее и не чувственное, а потому и знание не может быть тождественно чувственному восприятию. Но знание не может быть и правильным мнением. Опровержению этого утверждения посвящены в диалоге страницы 187а-201c. Утверждение это предполагает, будто возможно не только правильное, истинное мнение, но также и мнение ложное. Но Платон доказывает, что тот, кто имеет ложное мнение, не может пребывать безусловно во лжи. Для него, по крайней мере, нечто истинно, если он знает, что его мнение ложно, или даже все истинно, если он не знает, что мнит ложно. С другой стороны, из предмета ложного мнения также нельзя вывести никакой лжи. Наконец, ложное мнение нельзя представить и как такое мнение о существующем, которое мыслит его как другое существующее. Для такого мышления необходима различающая и сравнивающая деятельность рассудка. А так как сравниваемые предметы различны, то и при этом условии ложь не может возникнуть. Итак, ложное мнение невозможно. Но тем самым мы лишаемся возможности говорить о соотносительном с ним истинном мнении. И стало быть, получается, что знание нельзя определять как правильное мнение. Но лжи вообще не может быть ни в каких ощущениях. И ни в каких чувственных образах. Предвосхищая мысль, которую позднее разовьет в своих логических работах Аристотель, Платон доказывает, будто ложь впервые может явиться только когда возникает вопрос о том, как следует соединять то, что мы ощущаем и представляем, с тем, что мы знаем. Вообще никакое определение лжи невозможно, если ему не предшествует определение самого знания. Смотрите Теетет 199c-200d. Итак, ложное мнение невозможно. Но знание нельзя определить и просто как истинное мнение, независимо от соотносительности мнения истинного с мнением ложным. Платон обосновывает этот тезис, сравнивая сообщение истины с внушением убеждения. Внушение убеждения равносильно внушению мнения. Такова обычная цель речей оратора или судьи. Если при этом судья выскажет правду, то внушаемое им мнение, конечно, будет и истинным. Но это и значит, что знание и правильное мнение не одно и то же. Третья теория утверждает, будто знание не просто истинное мнение, а истинное мнение со смыслом. Опровержению этой теории посвящены в диалоге страницы 201c-210a. Сначала Платон демонстрирует примеры, из которых как будто видно, что одно истинное мнение еще не дает знания, и что для возникновения знания к истинному мнению – должно присоединиться еще нечто, смысл. Так, отдельные звуки «с» и «о» еще не образуют слога «со». Чтобы возникло знание слога, к простому сочетанию звуков необходимо должно присоединиться предварительное осознание их единства и целостности в эйдосе в виде слога. Однако, если мы теперь зададимся вопросом, что же такое это соединение элементов со смыслом, то придется выяснить само понятие смысла. А это исследование приведет к выводу, что знание не может быть определено и как соединение истинного мнения со смыслом. Как бы не понимать смысл, то ли как выражение в слове, логос, то ли как перечисление элементов, то ли как указание на отличительный признак, во всех этих случаях прибавка смысла к правильному мнению не создает и не может создать знание. Таким образом, знание не есть ни ощущение, ни правильное мнение, ни соединение правильного мнения со смыслом. Во всех этих случаях знание должно быть отграничено от чувственности и должно рассматриваться не как результат чувственных восприятий, а как предшествующее им условие. Тет-Тет подвел вплотную к мысли, что знание должно быть соединением чувственности и ума, и что ум осмысливает элементы чувственного опыта. Предстояло далее показать, каким образом возможно объединение различенных и отграниченных друг от друга деятельности чувств и ума. В решении этой задачи новую ступень исследования представляет диалог Менон, небольшой, но важный для понимания учения Платона о знании. Непосредственный предмет Менона — определение существа добродетели. Какими бы частными признаками ни определялась добродетель, существенно важно, что о добродетели имеется некое общее понятие. Хотя научиться самой добродетели невозможно, зато изучимо и обязательно должно быть изучено знание о добродетели. Как и в Тет-Тете, в Меноне сопоставляются правильное мнение и знание. В известном смысле правильное мнение вполне правомерно. Оно может управлять совершением любого дела и управлять им не хуже знания, не с меньшей пользой. Поэтому о человеке, который руководится правильным мнением, можно сказать, что он ничуть не хуже того, кто владеет знанием. Так как добродетель основывается на правильном мнении, то она, первое, не дается человеку от природы, и второе, не достигается одним лишь обучением. Так политики, например, Фемистокл, правят городами, основываясь не на знании, а на правильном мнении. Однако знание все же, и по Платону с полным основанием, ценится значительно выше правильного мнения. Эту разность оценки Платон поясняет при помощи аналогии со статуями Дедала. Статуи эти, пока не связаны, бегут и убегают, а связанные стоят неподвижно. Тет-Тет, 97-д. Точно то же следует сказать и о правильных мнениях. Пока они остаются постоянными, они хороши и производят доброе. Но все дело в том, что они не могут, не хотят долго оставаться неизменными. Они убегают из человеческой души и потому лишены ценности до тех пор, пока кто-нибудь не свяжет их размышлением о причине. Такое связывание Платон называет припоминанием. Заговорив о припоминании, Платон как будто покидает почву трезвого философского исследования и отдается во власть своей мифотворческой фантазии. Учение о теории познания оборачивается мифом. В философе возвышается поэт. Выведенный в диалоге Сократ предлагает мальчику, никогда не изучавшему геометрию, решить задачу удвоения данного квадрата и посредством искусно поставленных вопросов приводит мальчика к правильному решению задач. Из этого факта тотчас извлекается принципиальный философский вывод. Следовательно, у человека, который не знает того, чего можно не знать, есть верные понятия о том, чего он не знает. И теперь они вдруг порождаются у него как сновидение. Поэтому он будет знать не учась ни у кого, а только отвечая на вопросы, то есть почерпнет знания в самом себе. Но почерпать знания в самом себе не значит ли припоминать? Конечно. Так не очевидно ли, что, не получив их, знания, в настоящей жизни, он имел и узнал их в какое-то другое время? И не то ли это время, когда он не был человеком? Если же в то время, когда он был, но не был человеком, долженствовали находиться в нем истинные мнения, которые, будучи возбуждаемы посредством вопросов, становятся познаниями, то душа не будет ли познавать в продолжении всего времени? Ведь явно, что она существует всегда, хотя и не всегда человек. А когда истина сущего всегда находится у нас в душе, то не бессмертна ли душа? Так что, не зная теперь, то есть не припомнив чего-нибудь, ты должен смело решиться исследовать и припоминать. Менон 85b-86. Мифологическая подоснова этого воззрения очевидна. По убеждению Платона, сближающего его с орфиками и пифагорейцами, душа наша бессмертна. До того, как она вселилась на землю и приняла телесную оболочку, душа будто бы созерцала истинно сущее бытие и сохраняла о нем знания даже под спудом земных чувственных впечатлений, удаляющих нас от созерцания истинно сущего. Это, конечно, миф Платона. Но в оболочке этого мифа выражено и философское содержание. Это мысль о связи всех знаний, отражающей всеобщую связь всех вещей. Ведь так как в природе все имеет сродство, и душа знала все вещи, то ничто не препятствует ей, припомнив только одно, а такое припоминание люди называют наукой, отыскивать и прочее, лишь бы человек был мужественен и не утомлялся исследованиями. Менон 81cd. В Теэтете Платон отграничил знания от чувственных впечатлений, а также показал, что рядом со знанием существуют неясные и нерасчлененные акты мнения, также опирающегося на чувственные впечатления. В Меноне знание еще более резко отграничено от чувственности, а истинное мнение отделено от мнения просто. В этом диалоге показано, кроме того, каким образом в знании впервые происходит объединение истинного мнения с чувственностью посредством связывания всегда текучей чувственности. Когда же истинные мнения бывают связаны, тогда они сперва становятся знаниями, а потом упрочиваются. От этого-то знание и ценнее правильного мнения. Узами-то и отличается первое от второго. Менон 97d-98a. В диалоге «Пир» рассматривается, так же как в Теэтете и в Меноне, вопрос о связи знания с чувственностью. Правильное мнение толкуется как постижение, занимающее середину между знанием и чувственностью. Знание и чувственность в пире сближаются до слияния, до неразличимости. Но это их сближение дано не столько как результат философского анализа, сколько в образах мифа. Мифологическим воплощением середины представлен демон любви и творчества Эрос. Сын богатства и бедности, Пороса и Пении, Эрос совмещает в себе качества отца и матери. Он не бессмертен, не смертен, не богат, не нищ. Стоит посередине между мудростью и невежеством. Смотрите Пир 203б, 204а. Особенность Пира, делающая этот диалог новый после Теэтета и Менона ступенью в развитии вопроса о знании, как это прекрасно показал профессор Лосев, в том, что единство знания и чувственности дано в Пире не как застывшее и фиксированное, а как единство в становлении. Бессмертное и смертное, вечное и временное, идеальное богатство и реальная скудость, знание и чувственность, красота и безобразие соединились здесь в одну цельную жизнь, в одно совокупное порождение, в один самостоятельный результат, в одно становящееся тождество. При этом, как подчеркнул Лосев, становление, о котором говорит Пир, происходит главным образом в сфере знания. Лосев, очерки античного символизма и мифологии, том 1, переводы отрывков из Платона, Москва, 1930 год, страница 400. Эрос Пира — эрос познавательного и созерцательного восхождения. Поучение Диотимы, поучение о том, какой путь познания необходим для того, чтобы достичь интуиции прекрасного. А сама эта интуиция в значительной мере характеризуется как интуиция ума, интеллектуальная. Воспитание чувств, в котором сопровождается познавательное восхождение, образует, если так можно выразиться, лишь сопутствующий обертон. Становление, изображенное в Пире, становление знания. Сказанным анализ знания у Платона не ограничивается. Связь и единство знания и чувственности, данные в Меноне и в Пире, Платон представляет с еще более высокой точки зрения, с точки зрения диалектики. Диалектика знания. Диалектические исследования Платона отнюдь не совпадают с тем, что он сам называл диалектикой, с уже рассмотренным сведением видов к родам и с делением родов на виды. Это лишь формально-логический аспект диалектики Платона. Но у Платона имеется гораздо более широкое и существенное понятие о диалектике, связанное с его учением о знании, о бытии и об отношении между бытием и знанием. Понятие это раскрывается в ряде диалогов. Введением в это понимание может служить конец шестой книги Платонова «Государство». Здесь излагается учение Платона об идее блага. Но речь идет не только о благе. Мы уже коснулись выше этого учения, когда охарактеризовали объективный идеализм Платона как телеологический. Пришло время охарактеризовать его и как учение об отношении бытия к знанию. А именно, по Платону идея блага не есть ни бытие, ни знание, а начало, которым порождалось бы и бытие, и знание. Платон поясняет свою мысль аналогией со зрением. Создатель чувств породил и силу видеть, чувство зрения, и силу быть видимым. Но чтобы увидеть, например, цвета, необходимо, чтобы к этим двум силам или родам присоединился третий род — свет. Но свет исходит от солнца. Хотя солнце не само зрение, оно есть его причина. Смотрите «Государство» 507d, 508a и b. Теперь применим сказанное о зрении к познанию. То самое значение, которое принадлежит благу в мыслимом месте по отношению к уму и по отношению к созерцаемому умом, принадлежит и солнцу в видимом месте по отношению к зрению и к зримому. Душа познает, когда она направляется к тому, что озаряется истиной и сущим. Но если она находится в том, что покрыто мраком, она рождается и погибает, руководится мнением и тупеет. Именно это, доставляющее истинность познаваемому и сообщающее силу познающему, следует по Платону называть идеей блага и причиной знания и истины, поскольку она постигается умом. Считать свет и зрение солнцеподобным справедливо, но считать их самим солнцем несправедливо. И точно так же признавать знание и истину благовидными справедливо, но считать которые-либо из них благом несправедливо, ибо природу блага надлежит ставить и выше знания, и выше истины. Смотрите «Государство», книга 6, 508Е, 509А. Рассматривая идеи, философ может или рассматривать их реализацию в мире вещей, или, напротив, подниматься в мысли до их начала, пребывающего выше всякого знания. В первом случае душа использует идеи в качестве гипотез или предположений. Разделяя род на виды, душа принуждена искать на основании предположений, пользуясь разделенными тогда частями как образцами и идя не к началу, а к концу, там же 510б. Это как бы путь вниз, от идей к вещам. Так поступают, когда ваяют или рисуют. Все это тени и образы в воде. Пользуясь ими как образами, люди стараются усмотреть те, которые можно видеть не иначе, как мыслью. Там же 511а. Род познаваемого, постигаемый только мыслью, Платон называет мыслимым. В мыслимом имеются две части. Для отыскания первой из них душа вынуждена основываться на предположениях, и не доходит до начала, так как не может подняться выше предположений, но пользуется самими образами или подобиями, запечатлевающимися на земных предметах. Смотрите «Государство», книга 6, 511а. И есть вторая часть мыслимого, второй случай рассмотрения идей. В этом случае душа идет не к концу, а напротив, к началу. Она сводит все гипотезы, предположения к идее блага, как к тому, что пребывает выше всякого знания и выше всех предположений. «Узнай же теперь, — говорит Платон, — и другую часть мыслимого. Ее касается ум силою диалектики, делая предположение не начало, а в существенном смысле предположения, как бы ступени и усилия, пока не дойдет до непредположительного, до начала всего. Коснувшись же его и держась того, что с ним соприкасается, он таким образом опять не сходит к концу и уже не трогает ничего чувственного, но имеет дело с идеями через идеи, для идей и оканчивается на идеях. «Государство», книга 6, 511. Это понимание блага выводит мысль за пределы одного лишь познания в область диалектики. Платоновское благо и знание, и бытие. По отношению к знанию и к бытию благо мыслится как совмещающее в себе противоположные определения. Оно имманентно по отношению к бытию и знанию, так как оно их источник и основная их сила. В то же время оно запредельно по отношению к бытию и знанию. Виды знания. Так решается вопрос об отношении знания и бытия к благу. Но в «Государстве» Платон развивает и детальную классификацию видов знания. Основное деление этой классификации – разделение на знание интеллектуальное и на чувственное. Каждая из этих сфер знания, в свою очередь, делится на два вида. Интеллектуальное знание делится на мышление и на рассудок. Под мышлением Платон понимает деятельность одного лишь ума, свободную от примеси чувственности, непосредственно созерцающую интеллектуальные предметы. Это та деятельность, которую Аристотель назовет впоследствии мышлением о мышлении. Находясь в этой сфере, познающий пользуется умом ради него же. Под рассудком Платон понимает вид интеллектуального знания, при котором познающий также пользуется умом, но уже не ради самого ума и не ради его созерцаний, а для того, чтобы с помощью ума понимать или чувственные вещи, или образы. Этот рассудок Платона не интуитивный, а дискурсивный вид знания. В сфере рассудка познающий применяет интеллектуальные эйдосы только в качестве гипотез или предположений. Рассудок по Платону действует между сферами мнения и ума, и есть, собственно, не ум, а способность, отличающаяся от ума и от ощущений, ниже ума и выше ощущений. Это познавательная деятельность людей, которые созерцают мыслимое и сущее, но созерцают его рассудком, а не ощущениями. В исследовании они не восходят к началу, остаются в пределах предположений и не постигают их умом, хотя исследования их поначалу бывают умными, то есть интеллектуальными. Чувственное знание Платон также делит на две области – на веру и подобие. Посредством веры мы воспринимаем вещи в качестве существующих и утверждаем их в этом качестве. Подобие – вид уже не восприятия, а представления вещей, или иначе интеллектуальное действование с чувственными образами вещей. От мышления оно отличается тем, что в подобии нет действия с чистыми эйдосами. Но подобие отличается и от веры, удостоверяющей существование. Подобие — некое мыслительное построение, основывающееся на вере. С этими различиями у Платона тесно связывается различение знания и мнения. Знает тот, кто любит созерцать истину. Так знает прекрасное тот, кто мыслит о самых прекрасных вещах, кто может созерцать как само прекрасное, так и причастное ему, кто не принимает причастное за самое прекрасное, а само прекрасное принимает за всего лишь причастное к нему. Мысль такого человека надо назвать знанием. В отличие от знающего, имеющий мнение, любит прекрасные звуки, образы, но его ум бессилен любить и видеть природу самого прекрасного. Мнение не есть ни незнание, ни знание, оно темнее знания и яснее незнания, находясь между ними обоими. Смотрите «Государство», книга 5, 478 ЦД. Так о тех, которые усматривают многое справедливое, но самого справедливого не видят, правильно будет сказать, что они обо всем мнят, но не знают того, о чем имеют мнение. И напротив, о тех, которые созерцают само неделимое, всегда тождественное и всегда себе равное, справедливо сказать, что они всегда знают все это, но не мнят. В отличие от мнения, знание есть потенция, некий особый род существующего, характеризующий направленность. знание направляется к своему предмету, и всякая потенция, направляющаяся к одному и тому же и делающая одно и то же, называется той же самой, в отличие от всякой направленной на иное и делающей иное. В особый вид бытия и, соответственно, в особый предмет знания Платон выделяет математические предметы и математические отношения. В системе предметов и видов знания математическим предметам принадлежит место между областью идей и областью чувственно воспринимаемых вещей, а также областью их отображений или изображений. Идеи постигаются посредством знания. И знание возможно только относительно идей. Это развитие учения элейцев, которые утверждали, что истинно сущее бытие, и только оно одно, постигается разумом. Явления изменяющегося и подвижного мира могут восприниматься лишь чувствами, которые дают нам недостоверное, но в лучшем случае только вероятное гипотетическое знание. В отличие от идей, математические предметы и математические отношения постигаются, согласно Платону, посредством размышления или рассуждения рассудка. Это и есть второй вид знания. Чувственные вещи постигаются посредством мнения. О них невозможно знание. Их нельзя постигнуть посредством рассуждения. Их можно постигнуть, и то недостоверно, лишь гипотетически. Размышление, направленное на математические предметы, занимает по Платону середину между подлинным знанием и мнением. Почему же математические предметы занимают такое положение? Дело в том, что по Платону математические объекты родственны одновременно и вещам, и идеям. Они, как идеи, неизменны, не зависят в своей сущности от отдельных экземпляров, представляющих их в чувственном мире. Например, сущность треугольника не зависит от того, какой частный конкретный треугольник мы станем рассматривать. Эта сущность остается для любого треугольника одной и той же. Но вместе с тем, поясняет Платон, математики вынуждены прибегать для постижения своих предметов к помощи фигур, как это делает геометрия, а эти фигуры рисуются посредством воображения. Именно поэтому математическое знание не есть знание, совпадающее с тем, при помощи которого постигаются идеи. Оно совмещает в себе части истинного знания с некоторыми частями мнения.